Глава 24. Я слышу, как в отдалении выдохнула Гузель. Держу пари, она там вся внутренне успела посидеть, наблюдая, как ее подопечная совсем не проявляет должной скромности и почтения. Но меня больше занимают физические ощущения от близости чужой мужской энергетики. Блин, да как так? Как девочка, честное слово, замужняя дама, а словно никогда тело мужского рядом не чувствовала. Хотя кого я обманываю? Такого нет. Он просто держит меня за руку, стоит на расстоянии полуметра, а все мои нервные окончания реагируют гораздо острее, чем когда с Артемом при предварительных ласках. Что это? Давно не было секса? Искренне надеюсь. А то, как в пошлых романтиках, влюбляться и вестись на магнетизм особи противоположного пола совсем не хочется. Мне голова нужна светлая, чай не у себя дома нахожусь. Надеюсь, ты не сильно утомилась за эту неделю в ожидании меня. Мустафа снова заговорил, подводя меня как раз к приглянувшейся мне ранее банкетке. О нет, что вы! Мое времяпрепровождение здесь было наполнено знакомством с новой для меня культурой, другим укладом жизни, интересными людьми. Могу с уверенностью заявить, что последняя неделя пошла мне на пользу. Ничуть не покривив душой, ответила я. Я рад, очень рад. Мужчина взял кружку со столика напротив, жестом приглашая сделать то же самое. Признаться, я переживал за тебя, когда не смог получить внятных объяснений от Джейкоба. Гузель, правда, немного сгладила, заверив, что все хорошо. Я взяла предложенный кофе, мельком кинув взгляд в сторону моей сопровождающей. Да кто бы сомневался, что женщина сможет сюлить успешнее высокообразованного иностранца. Но заговорила я совершенно о другом. «Знаете, Мустафа, — начала я же могу обращаться к вам по имени?» Наклонилась ближе к собеседнику, еще немного, и мой нос достанет до его подбородка. Но он сам выбрал такое узкое пространство. «Можешь», — мне ответили, улыбнувшись лишь кончиком рта. «Так вот, Мустафа, больше всего меня интересуют сами обстоятельства моего попадания к вам в гости. Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что они не совсем привычны и отличаются от ситуаций с другими девушками во дворце». Голос я специально понизила, так что теперь моему собеседнику пришлось податься ко мне навстречу. И я очень хотела бы обсудить эти самые обстоятельства как можно скорее. Все же и так прождала целую неделю. Выжидательно уставилась в глаза напротив, мельком взглянув на манящие полные губы, что не укрылось от собеседника. Впрочем, он лишь тихо усмехнулся, а потом резко отпрянул от меня, повернувшись к прислуге, стоявшей позади нас. Я же слегка помотала головой, прогоняя наваждение. «Оставьте нас наедине», — властно произнес повелитель, и народ тут же исчез, словно по волшебству. «Хорошо, они тебя слушаются», — заметила я, отпивая из своей чашки. «Уже на «ты»?» Мужчина иронично изогнул бровь. «Да, остались ведь все свои», — кокетливо повела плечиком. «Ладно, я ждала этого момента, чтобы наконец получить ответы». Поставила кофе и резко встала, отходя от Мустафы. «Ты не против?» Собеседник лишь заинтересованно мотнул головой. «Отлично, спасибо. Ты даже не представляешь, что я у себя в голове понапридумывала. Ведь веры в то, что меня сюда отправил действительно некий кот-ученый, не возникло ни разу. Честно говоря, я очень долго думала, что мой собственный муж заказал мое похищение, чтобы избавиться от брака со мной наименьшими потерями. Потом до меня все-таки начало доходить то, что я так упорно гнала от себя. Некоторые особенности вашего мира, которые я не желала замечать, Как-то, что каменная арка способна перенести группу людей и телегу в другую страну, если только ей показать правильную бумажку. У нас такое не работает. И я все же признала, что нахожусь в другом мире. И это не шутки моей разыгравшейся фантазии. Но подозрение о причастности Артема все же есть. Это он? Да? Что, прости? Артем, мой муж, затеял все эти перемещения. Невольничий рынок, тебя и прочее. Нет. Более того, я не знал, что у тебя есть муж. Несколько кисло ответил Мустафа. А кто тогда? Кот? Да, кот. Просто ответил тот и замолчал. Но, заметив абсолютное непонимание на моем лице, все же решил пояснить. Эти ребята выполняют желания. Кот должен был тебе сказать об этом. В голове всплыл разговор про мои громкие хотелки. Хорошо, а ты при чем? Ты знаком с этими, как ты выразился, ребятами? Более-менее. Скажем так, я кое-что задолжал коту. Вот он и решил воспользоваться случаем и навязать мне тебя. Что значит навязать? Как будто я безумно рада тому, что оказалась здесь, в роли... Я запнулась, не желая называть себя рабыней. В роли наложницы с неясными перспективами. Никто раньше не жаловался, оказываясь в моем дворце на такой почетной должности. Мустафа чуть повысил голос и встал напротив меня, обогнув кофейный столик. «Быть может, никто раньше просто не говорил тебе правду?» — ответила я, с раздражением чувствуя, что ступаю на тонкий лед, но уже не в силах успокоить свои эмоции. «И, кстати, а как же девушка, влюбившаяся в твоего наместника? Ведь только из-за нее я здесь!» Мужчина невольно поморщился. «Вот именно, из-за нее. У меня серьезное подозрение, что кот подстроил эту историю любви». «Ах, кот!» — понимающе протянула я. «То есть ты весь такой в себе невообразимо обалденный, что ни одна особь женского пола не может пройти мимо, не заинтересовавшись? Ты ведь не смогла? А мы тут и получаса не находимся», — равнодушно ответил Мустафа. «Что? Да как? Да что? Да я вообще злая! Да!» «Злая и раздраженная. И ни капельки ты мне не понравился. Я вообще не привыкла к столь волосатым мужчинам. Знаешь ли, противно мне», — презрительно закончила я, уповая на нерастраченный актерский талант. «Ведь на самом деле противно мне не было ни капельки, а наоборот, весьма и весьма волнительно». «Не нравлюсь, значит, да?» — спокойно спросил Мустафа. «Да, именно». Воскликнула и капризно топнула ножкой для убедительности. И тут мужчина резко схватил меня в свои объятия, слегка прогнул назад и впился мне в губы. Я растерялась, не зная, как реагировать, а предательское тело поддалось вперед, стремясь прижаться еще ближе. И губы сами раскрылись, впуская требовательный язык. «Честное слово, это мой организм без меня все сделал. Я ни при чем!» Я собиралась сразу же оттолкнуть этого наглеца,